парижский полицейский? Комиссар Мегре. А мужа нет дома. Я не знаю, когда он придет. Вы, наверное, пришли к нему. Я хотел бы поговорить с вашим сыном. А он лежит в постели. Я знаю. Уже больше месяца он не спускается вниз. Так вы разрешите мне подняться в его комнату? Ах. Благодарю вас. Извините, месье, разрешите пройти? А, пожалуйста, пожалуйста, проходи, Марсель. Жозеф, можно к тебе? Войдите. Лежи, лежи, не поднимайся. На лестнице я встретил твоего друга. Я знаю. Почему он меня не подождал? Мегре сел на подоконник. Он не спешил начать разговор. Это не было похоже на то, как он поступал на набережной Орфевр, чтобы запутать своего собеседника. Здесь он просто не знал, с чего начать. Заходящее солнце пригревало спину Мегре, из садов доносилось пение птиц, а где-то вдали какой-то малыш трубил на жестяном рожке. Ты не хочешь, чтобы я снял гипс с твоей ноги? Вы знаете об этом? Да. Вам доктор сказал? Нет, я сам догадался. Скажи мне, что вы делали с Марселем, когда тебя сбил мотоцикл? Вы не нашли подкову? При этих словах Мегре вздрогнул. В памяти сразу возник образ. Он видел где-то подкову. Это было, кажется... Ну, конечно. При осмотре думали они Берар. Точно. Ржавая подкова валялась в правом углу окна. Я еще подумал тогда, наверное, Леони хранила подкову на счастье. Да, я видел подкову в доме Леони Берар. Это я ее нашел в тот вечер, когда все это случилось с мотоциклом. Было темно. Мы шли с Марселем по дороге к морю, и я споткнулся об нее. Я взял ее с собой. Мы проходили мимо дома старухи, и в руках у меня была подкова. Окно, которое выходило на дорогу, было открыто. Мы потихоньку подошли к нему. Почтальонша была в первой комнате, да? Нет, она была в кухне. Дверь была приоткрыта. Сперва я хотел бросить подкову в окно, чтобы напугать старуху грохотом. Как ты бросал дохлых кошек. Не, я же один это делал. Так, потом ты передумал. Да, я решил, что будет интереснее сунуть подкову старухе под подушку. Я перелез через подоконник, сделал 2 или 3 шага и, к несчастью, на что-то наткнулся. Она услышала и закричала, и я бросил подкову и выскочил в окно. А где был Марсель в это время? Он ждал меня неподалеку. Я бросился бежать и слышал, как старуха кричала, а в это время на меня налетел мотоцикл. Но почему ты об этом никому не рассказал? Сначала меня отнесли к доктору. Мне было очень больно, мне дали лекарство, и я уснул. Когда я проснулся, возле меня был отец. Он мне сразу же сказал о страховании. Я понял, что если я скажу правду, то все узнают, что это была моя вина, и нам не заплатят страховку. Отцу очень нужны были деньги. Марсель навещал тебя? Да, но я заставил его дать обещание никому ничего не говорить. С тех пор он навещал тебя каждый день? Почти каждый день. Мы дружим. Ну, понятно. И тебе не скучно сидеть одному в этой комнате целый месяц? Скучно. Ну, понятно. И ты никогда не подходишь к окну? Мне нельзя. А, ну, понятно. Боишься узнать, что ты можешь ходить. Да. Вы сообщите в страховую компанию? Ну что ты, это меня не касается. Ты мне скажи вот что. Вот случалось, что почтальонша замечала тебя из своего окна? Да. После несчастного случая она дразнила меня и показывала эту подкову. Эту подкову я отнесу в полицию! В полицию! Плакали ваши денежки. Она дразнила меня и показывала эту подкову, чтобы дать мне понять, что она может пойти и все рассказать. А тебя это пугало? Моим родителям были нужны деньги. А они в курсе этой истории с подковой? Отец догадался, что я что-то скрыл от него, и я был вынужден во всем признаться. Он тебя ругал. Он посоветовал мне молчать. А что сегодня рассказал тебе Марсель? Он сказал, что если его еще раз будут допрашивать, то он расскажет всю правду. Он испугался. Ну, понятно. Он скажет, что видел тебя в окне своей комнаты во вторник. Откуда вы знаете? Вот видите, в этом доме все оборачивается плохо. Что ты делал у окна? Смотрел. Старуха показывала тебе подкову? Да. Расскажи точно, как это было. Мне ничего другого не остается, правда? Правда, в твоем положении, конечно. Я взял свой карабин. Где он находился? Вот в том углу шкафа. Он был заряжен? Да. Ты хотел напугать старую женщину? Я сам точно не знаю, что я хотел. Она грозила мне, и я думал, что она в конце концов скажет страховой компании, что отец не сможет купить новый грузовичок. А без него он не может зарабатывать столько, сколько нам нужно. А сейчас он зарабатывает мало. Бывают месяцы, когда он терпит одни убытки. Ты стрелял? Я целился. Окно. Видимо, ты хотел разбить стекло. Да. А теперь меня посадят в тюрьму? Ну, судья сделает тебе внушение и выговор твоему отцу. В конце концов, он несет за тебя ответственность. Понял? Почему? Раз он ничего не сделал. Где он был, когда ты стрелял? Я не знаю. Он в это время куда-нибудь уехал? Ну, конечно, нет. Он никогда не уезжает так рано. Он сидел в лавке? Может быть. Он ничего не слышал? И твоя мама тоже? Они мне ничего не сказали. Они знают, что это ты стрелял? Я ничего не говорил. Кто отнес карабин в чулан? Я думаю, что ты не мог спуститься по лестнице и пересечь двор с больной ногой. Так кто же? Я попросил Марселя. Нет, это неправда. Это сделал отец. Вы все равно узнаете. Это ты попросил Марселя заявить, что он видел, как учитель выходил из сарая? Нет. Я не знал даже, что его допрашивали. Почему же Марсель это сделал? Наверное, потому что видел меня в окно. И у тебя в руках был карабин? Я точно не помню. Может быть, я еще в руки не взял карабин? Но когда из другого окна он увидел, что Леони упала, он заподозрил, что это ты стрелял. Он мне об этом не говорил. Он был грустен? Да. А ты? Я хочу, чтобы это поскорее кончилось. А, ты предпочел бы оказаться в тюрьме. Может быть. Почему? Бедняга. Он, вероятно, думает, что в тюрьме ему было бы лучше, чем в родительском доме. И ты мог бы спокойно допустить, чтобы осудили учителя? Не думаю. Ты в этом не уверен? Нет. Жозеф был в этом не уверен. Мысль о том, что он может причинить зло Гастену, казалось, до этого не приходила ему в голову. Приходила ли она в голову другим жителям деревни? Вы уже уходите? Ты хочешь у меня что-нибудь спросить? Вы все расскажете лейтенанту? Ну, все, кроме того, что касается несчастного случая. Я думаю, тебе больше нечего добавить. Ты уверен, что рассказал правду? Да, уверен.